Убедившись, что снайпер мертв, я направился к месту, где, поскуливая, лежал майор. Выбора у меня не было. Я вскинул 104-й и плавно нажал на спусковой крючок. Голова майора дернулась, и он затих. Что бы ни говорила в таких случаях совесть, я привык не слушать ее уже давно. Пожалуй, с тех самых пор, как бросил горсть земли на могилу моего товарища, погибшего по вине пьяного водителя 8 лет назад. Мой друг, прошедший 3 войны и несколько маленьких войнушек, был сбит, когда стоял на троллейбусной остановке, въехавшим на тротуар городским внедорожником. Не было ни стрельбы, ни взрывов, а зачет пошел на минус. Потом, конечно, был суд, были отступные, которые совал в руку окаменевшей от горя Маше, жене друга, белый как мел виновник аварии. Были поминки и кладбище, и снова поминки, где мне пришла в голову мысль, что не слишком важно, как долго ты планируешь быть живым, или как умело ты забираешь эту самую жизнь у другого, и правого, и виноватого, ждет один финал. Разница по большому счету только в деталях. И тогда совесть замолчала окончательно, а призраки и аттракционы кошмарных сновидений меня и раньше не мучили. После этих похорон мой сон стал еще крепче, и рука ни разу не дрогнула. Так было и на этот раз, хотя и присутствовал неприятный осадок на душе. Разведчики не вызывали никаких чувств, кроме досады. Не готовы были армейцы к тому, чего должны были ожидать в первую очередь. Аномалии и зверье – не первостепенная угроза для жизни даже в таком месте, как зона отчуждения. Опасаться всегда следует людей, а разведчики об этом забыли. Прежде всего, надо сбить преследователей с толку. Сейчас, когда еще темно, разбираться никто не станет. Сценарий дальнейших действий противника был очевиден. Первонаперво подтянутся те из разведгрупп, что находятся неподалеку. В темноте зафиксируют общую картину и будут ждать до утра. Когда станет посветлее, постараются определить численный состав, вооружение и направление отхода нападавших. Свяжутся со штабом, назначат ответственного за проведение операции, на что уйдет какое-то время, и только потом получат приказы по общей обстановке. На согласование и выработку плана действий уйдет около 40 минут, может быть час. Всего около 6 часов форы. За это время я успею уйти далеко. Когда я продумывал возможный путь отхода, то изначально планировал маршрут таким образом, чтобы исключить со стороны противника возможность использования авиации. Мой путь лежал в сторону места, запретных для полетов. Нападение на блокпост, смерть штабного офицера, утеря документов и, возможно, редкого образца вооружения – это ЧП. Командующему особым районом не позавидуешь, однако следы прикроют. Это несомненно. Спишут на боевые и оружие, и людей. Покажут комиссии трупы, пару уголовников, якобы убитых при задержании, получат пару пинков от начальства и все успокоится. Переждать следует дней 7, не больше. Потом активность военных снизится до приемлемого градуса и можно будет вернуться на кордон и получить оговоренную награду. Блокпост, конечно, усилят, минные поля обновят, но полностью кислород не перекроет. Артефакты сами через КПП к воякам не придут, их должен будет кто-то собрать и принести. Все вернется на круги своя. Остатки тел и оружия я побросал в спираль. Насколько позволяло освещение, спутал свои следы и оставил пару ложных для преследователей. Один след вел обратно на свалку, другой в сторону позиции Альфы, третий к Борову. Сам я планировал взять направление на северо-запад, минуя позиции Альфы и территорию бывших военных складов, пройти в разрушенный город и отсидеться там. Если будет совсем кисло, подамся к леснику, хотя подставлять хороших людей желания не было абсолютно. Но ржавый лес – это то самое место, где мой след точно потеряют. Выписав пару петель, я добрался до своего тайника. Пополнил запас воды, взял сухпай. Патронов было достаточно, плюс пара гранат. Фенька и наступательная РГД. Нормально. В условиях, когда воду пить нельзя, а подножный корм светится от радиации, именно рацион является главным фактором выживания. Ведь в случае, если меня загонят, стрелять долго не получится. На этот раз ошибок со стороны вояк не будет, а значит и шанс выкрутиться уменьшится. Главная задача – как можно дольше держать противника на расстоянии. Что им известно на данный момент? Не слишком много. Группа разведчиков попала в засаду и была уничтожена неизвестным по количеству противником. По фрагментам, конечно, определят и тип взрывного устройства и найдут пару-тройку пропущенных мною стреляных гильз. Но патроны-то я использовал совершенно обычные, и ничего, что дало бы хоть какую-то конкретную информацию о нападавших, на месте боя обнаружить нельзя. Записи в ПДА уничтожены излучением крикуна. Даже если найдут пригодное для снятия информации устройство, то там ничего нет. Импульс артефакта надежно уничтожает любые активные на тот момент электронные устройства. Следовательно, поиск пойдет по расширяющемуся радиально кругу, центром которого будет место засады. Военные также постараются перекрыть возможные пути отхода нападавших, проведя анализ местных условий. Ночью искать станут коллеги погибших разведчиков, что и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что таких групп я насчитал всего 5, и в темноте, да с должной сноровкой, избежать с ними встречи будет нетрудно. Плохо, по той причине, что сейчас военные настороже, их много, и они лучше экипированы и вооружены. И, несомненно, лучше меня знают эти места. Ситуация в корне поменяется на рассвете, когда подтянутся войска с кордона и в воздухе появятся вертолеты. Думаю, что масштаб случившегося подвигнет командование района не мелочиться, и по крайней мере в первые 2 суток меня будут искать, не жалея никаких сил и средств. Могут поднять ППЛА, но из-за сложностей с передачей видеосигнала их будут использовать весьма ограниченно. Главное – это выйти в район заброшенных военных складов и пройти на стыке зон ответственности 3 враждующих группировок – свободных, альфовцев и местных серых гусей, проще говоря, наемников. В этом случае поисковая операция осложнится, вояки вынуждены будут договариваться с кланами старателей и потеряют много времени. В суматохе мне, скорее всего, удастся уйти, однако если с первыми 2 группировками все ясно, то наемники могут подписаться на поиски некой группы, напавшей на разведчиков вояк. Надеяться на плохую организацию поисковой операции с их стороны не стоит. Наверняка они знают все лазейки в тех местах и просто организуют пару-тройку комитетов по встрече. И все-таки их можно переиграть. Народ там разный, так что шанс, хоть и небольшой, имеется. Стало светать. Сканер не засек ни одного радиообмена в радиусе 100 метров, но когда я переключился в глобальный режим, на карте запестрели четкие отметки 63 предполагаемых источников радиосигнала. Я выставил опцию на выделение только известных мне военных радиочастот и кодированных переговоров неизвестного происхождения. Вполне возможно, что частоты или поменяют, или у вояк есть каналы, неизвестные информаторам оружейника. Общая картина складывалась следующим образом. Загонщики выстраивались так, чтобы вынудить меня идти в 2 направлениях. Или на болото, но это место гиблое априори и малоизученное вообще. Или в район радиоактивных пустошей на северо-западе. Там легче оторваться от преследования, но светиться я буду недолго и сам загнусь от радиации. Передовые группы 3 разведчиков шли с разрывами по фронту в 150 метров. Но не по прямой, а зигзагами, постоянно пересекаясь с соседями, чтобы охватить наибольшую территорию. Одна такая группа находилась приблизительно в 170 метрах по правому флангу, другая быстро сокращала дистанцию слева. Вскоре я их увидел. 3 шла, образуя правильный треугольник, дистанция между бойцами была около 10 метров. Как только боец обнаруживал нечто подозрительное, они замирали. Осматривали все в радиусе 20 метров, разойдясь в линию. Потом продолжали движение. На мое счастье, туман не давал разведчикам толком осмотреться, и я продолжил движение вслед за поисковой группой. Вояки шагали бодро, усталости в их движениях я не заметил. Пока что лохмы травы и обмотки на оружии надежно скрывали мою фигуру, поэтому быть сразу обнаруженным визуально я не опасался. Двигались мы с вояками в унисон. Предупреждающий пискнул сканер. Кодированные переговоры с пеллингом юго-запад и юго-восток. С тыла подбиралась 2 волна преследователей, но эти шли уже цепью, и было их около 100 человек. Когда туман рассеется, мои следы так или иначе обнаружат. У меня было еще около получаса форы, потом по сбитой росе и примятой траве определят наложение следов и возьмут в кольцо. На 10 минут я замер, присев на корточки. Затем взял северо-западнее, туда, где виднелась небольшая полоса лесопосадок. Из кольца я не вырвусь, но на некоторое время деревья укроют. Найдя небольшую ямку в корнях раскидистого дуба в 2 обхвата толщиной, я зарылся с головой в листву и стал ждать. Единственным вариантом оторваться было пропустить цепь загонщиков вперед. Шум шагов и негромкие голоса приближались. Солдаты шли неторопливо, осматривая каждый куст, но инструктаж они слушали невнимательно, и вообще подобные операции в круг их повседневных обязанностей не входили. Направление взгляда было точно на уровне головы человека среднего роста. Они могли наступить на меня и пройти дальше. В таких случаях главными помощниками следопыта является земля и растительность. Как бы ни был я осторожен, но наверняка оставил немало следов, которые были, однако, проигнорированы военными. Солдаты прошли в полуметре от меня, негромко переговариваясь, а один даже зевнул так, что у меня скулы свело. Голоса и шорох шагов затихли впереди. Сохраняя неподвижность, вслушался внимательнее. Медленно, почти незаметно поменял положение тела на полуприсед. Взглянул на экран ПДА. Цепь ушла уже 50 метров. Повернул и сменил направление строго на запад, чтобы пройти по тылам загонщиков и выйти к холмам, за которыми искомый проход на военные склады. Пока удается оставаться необнаруженным, сохраняется свобода маневра. Так я прошел еще 5 километров. Окончательно рассвело, но солнце здесь светит едва-едва, с трудом пробивая толстую перину свинцово-серых облаков, поэтому царит легкий сумрак, что я и люблю больше всего. Я часто вспоминал последние дни своего пребывания в родном городе. Зайдя к сестре, чтобы оставить ключи от квартиры, я не застал ее дома. Позвонил Сашка, мой напарник по смене ГБР. Чуть погодя, он подъехал на нашей патрульной семерке. Взяли по паре пива. День был по-весеннему теплый. Сашка – парень разговорчивый и всегда его тянет на разговоры о смысле бытия. «Слышь, Тоха, терпеть не могу такого искажения моего имени, но Сашке разрешаю. Тут мужик тебя искал. Говорил, разговор серьезный имеется. Чего хотел, толком не сказал, но, может, снова в секьюрити позовет, а?» «Не исключено. В халуи больше не пойду. Хребет не гибкий». Сашка скорчил неопределенную мину. «Зато деньги хорошие, да и тачка всегда под рукой». Я невольно представил, как мой напарник кадрит девчонок на нашей патрульной пятерке, разрисованной символикой ЧОПа. Нет, БМВ моего прошлого нанимателя для этих целей подходил больше. Сашка тем временем продолжал излагать свою теорию счастья. «А чего? Меня вот возьми. 2 года еще в патруле поезжу, потом курсы телохранителей, и только ты меня и видел. Буду какого-нибудь банкира возить». Я вспомнил одного знакомца по прошлому месту работы. На той неделе Смирнов Леша погиб. Клиента от пули заслонил. Одну нормально в броник поймал, а вот вторую прямо в лоб. Клиент верещит. Его кровью да мозгами залило. А Лешке уже все равно. Жена с полугодовалым ребенком осталась. Страховки только на похороны и хватило. Клиент даже открытки не прислал. Сразу же за границу смотался. Сашка снова встрял. «Так это ж часть работы». Меня передернуло, как будто заболели все зубы сразу. «Да, Саня, верно. Поэтому я не хочу больше кадрить девчонок на хозяйской машине. Слишком накладно получается». Сашка закусил у дела. «Да ну тебя, Тоха, живем лишь раз». Я перебил напарника. «А они, хозяева, то есть, во много раз дольше и красивей. И за наш с тобой счет. Если уж рисковать жизнью, то не за оклад в 30 000 и невыплаченную страховку». Сашка поинтересовался. «А что, за родину? Так ты вон 12 лет оттрубил. И что сказала родина?» «Выкинули без содержания». «Остынь. Я не за содержание службу тянул. Мне нравилось в армии. Просто теперь там такие, как я, не нужны. Время не то. И никто меня не выкидывал. Тут ты ошибаешься. Еще остаться просили». Сашка притих. Чуть помолчав, спросил. «Тох, «А чего, в офицеры не прорвался? Так и уволился?» Я улыбнулся, и Сашка замахал руками. «Да ладно, ладно, я же так просто спросил. Чего ты злишься?» «Я не злюсь. Просто был я в легендарном звании». «Это в каком же?» «Старший прапорщик». Напарник подался вперед, почуяв историю. «Но я его обломал». «А рисковать, дружище, вообще не стоит. Ладно, замнем. Так, чего мужик-то хотел?» «Да не понял я. Вот телефон оставил, просил позвонить, как сможешь». Сашка протянул мне визитку нашего агентства, на обороте которой был записан 6-значный номер. Уже 30 минут не было слышно ни одной из групп преследователей. Волна уходила на северо-восток. Но скоро развернется и в западном направлении. Требовался привал. Но пока это было невозможно. Трофеи, разобранные благодаря приблизительной схеме, нарисованной одесситом, лежал в рюкзаке. Нагрузки прибавилось. Штука была тяжелая. Мое внимание привлек холмик удивительно правильной формы. Подошел ближе, стало очевидно. Люк. Круглая крышка, напоминающая те, что есть в любом городе, где есть канализация. Это была удача. Скорее всего, мне попался именно канализационный колодец или сервисный тоннель, ведущий в какое-нибудь здание. Но самое главное, что можно пройти скрытно еще некоторое время. Ход может вести куда угодно, однако есть шанс, что удастся пересидеть некоторое время под землей и к ночи выйти на поверхность, продолжив путь на военные склады. Люк давно не открывали. С трудом удалось его расшевелить. Пахнуло сыростью и запахом стоячей воды, железа, теплоизоляции и чего-то еще. Если приходилось спускаться в подвал обычного дома, то сразу узнаете запах. Вниз вели скобы ступенек, ощутимо тронутые ржавчиной, но достаточно крепкие, чтобы выдержать мой вес. Бездумно лезть в колодец не стоило. Я планировал посмотреть, можно ли пройти и как далеко. Иначе придется продолжить путь по поверхности. Тоннели могут быть обрушены, вести в сторону зараженных территорий. Да мало ли еще что. Предстояло вновь довериться интуиции. Спуск занял 10 минут. Вертикальная труба колодца уходила вниз на 10 метров и заканчивалась небольшой площадкой на 2 метра. На противоположной стене был вход в тоннель, тянущийся 15 метров в северо-западном направлении, если верить компасу. Предположительно, ход проложен под холмами, значит, на склады попасть возможно. Тоннель заканчивался железной дверью со штурвальной рукоятью запора. Справа от двери на уровне пояса располагался металлический короб распределительного щитка. Ковырнув его ножом, я обнаружил 2 рубильника. Судя по схеме на дверце, правый отпирал дверь, а левый включал какой-то гидронасос. Переключил скрипучий рубильник, в механизме двери что-то негромко загудело, штурвал шевельнулся. Провернув его напротив часовой стрелки, как было указано на полустертой надписи, отворил дверь, которая, как оказалось, вела в комнату с низкими сводами, где человек моего весьма среднего роста едва не касался потолка макушкой. Включилось аварийное освещение, тусклый свет красных ламп в тяжелых решетчатых стаканах. Комната имела выходы в 2 коридора, один из которых вел в юго-восточном направлении, что меня не устраивало, а второй, чуть изгибаясь, шел на северо-запад. Отлично! Как я предполагал, это был сервисный тоннель, а не канализационный коллектор. По стенам тянулись силовые кабели, а слева была проложена труба среднего диаметра. Пройти можно было только одному, да и то едва-едва. Следов людей или животных видно не было, что, впрочем, ничего не означало. Пыль в такого рода помещениях образуется довольно быстро. Теперь следовало принять решение – идти по тоннелю или продолжать путь по поверхности. Обманывать себя не стоит. Прочесывание продолжится, и при повторном осмотре мои следы непременно обнаружат. Конечно, можно уповать на то, что, не зная численности нападавших на разведгруппу, одиночный след могут и не принять во внимание. Да нет, проверят. Обязательно проверят. За неимением других зацепок потянут за эту ниточку, и, сузив район поиска, обнаружат меня и попытаются взять живьем, а то и просто уничтожат, ввиду опасности непосредственного контакта. У путешествия под землей тоже достаточно минусов. Первый и самый существенный – Это ограниченное маневренное пространство. Пойти можно только в двух направлениях, а в случае обнаружения противником – верная смерть. Не смогут взять, так просто похоронят. Кроме того, карты местных ходов у меня нет, а впереди может быть и обвал, и тупик, и... Однако, если не обнаружат, что я сюда забрел, то вполне можно просто отсидеться, пока первое рвение у вояк поутихнет, а потом выйти на поверхность и идти по своим делам. Заслоны, которые непременно выставят, если прочесывание ничего не даст, несложно обойти. Все аргументы в пользу подземного путешествия. Но нужно снова выйти на поверхность, как можно тщательнее уничтожить след, ведущий сюда, и оставить пару ложных направлений. Пусть поищут. Все равно делу служивых не так много. Поднявшись по скобам наверх, я почувствовал некое беспокойство. Что-то было не так. Нет, вокруг царила тишина. Сканер снова заработал и показывал, что на расстоянии до 100 метров никого нет. Вояки шарили чуть северо-восточнее и столкнулись с чем-то или с кем-то, не желавшим уступать дорогу. Группа мотострелков просила поддержки у соседей. Те обещали. Ага, код 221. Значит, напоролись на псевдогиганта. Это странное существо, по размерам сопоставимое с быком-производителем, передвигается на двух лапах, напоминающих человеческие руки, только толще и больше раз в 10. На людей не нападает, если те не подойдут близко к его логову. Но в случае чего – караул. Шкура его выдерживает непрямое попадание пули из крупнокалиберного пулемета типа КПВТ. Пуля же калибра 5,45 мм или просто пятерка вообще ничего серьезного псевдогиганту не сделает. Все жизненно важные органы зверя надежно укрывают толстая шкура и мощный костяной панцирь. Единственное уязвимое место – глаза. Но зрение восстанавливается где-то через час. Можно закидать гранатами или расстрелять с БТРа. Пеший человек может только убегать. Но тут есть маленький нюанс. Псевдогигант тоже неплохо бегает и может генерировать психокинетическое поле, создавая в радиусе 10 метров от себя ударную волну, сопоставимую по силе с действием оборонительной гранаты. Это займет вояк на какое-то время.